Глава вторая. Наверное, со стороны покажется, что я прожженная и циничная стервь, которая в такую минуту может спокойно стоять и философствовать, да еще про анатомию мышц рассуждать. Нет, конечно. Никакого спокойствия не было и в помине, а про мышцы – это уже профессиональное, потому что если ты обучаешься на последнем курсе ординатуры медицинской академии и твоя специализация – хирургия, это априори предполагает крепкую нервную систему и заточенный на анатомию глаз. А я именно этим и была. Училась в академии на последнем курсе и на хирурга. Да и в растерянности я пребывала, честно говоря. В настоящем полном офигении. Вообще не знала, как оценить все происходящее, как отнестись к нему. А главное, не могла понять, что я в эту минуту хочу сделать. Кинуться на изменщика с кулаками ниже моего достоинства. Начать таскать за волосы любовницу мужа, с которым мы женаты меньше половины суток, еще гадостнее. Разнести все к чертям в его кабинете? Да ну нафиг, порежусь еще, а мне руки беречь надо. Они у меня рабочий инструмент. Поэтому и встала я у стеночки ждать финала и пытаться собрать себя в кучку. Возможно, я бы успела разобраться в своих чувствах и выработать какую-то стратегию поведения, но тут дамочка на столе вышла из образа «Я в экстазе от тебя, мой половой гигант» и открыла глаза. И я в этот момент глаза открыла. Вот мы и встретились с ней взглядами. Муж мой Олежек продолжал активно шевелиться между ее бедер, а она смотрела на меня в упор из-за его плеча, и в глазах у нее светилось нескрываемое торжество, злорадство, я бы сказала. Я отлепилась от стены и пошла обходить стол вокруг. Встала у торжествующей гадины за спиной, напротив сосредоточенно пыхтящего Олежика, вежливо произнесла «Бог в помощь, любимый!»